Олар чернокнижник. Тухлый гоблин. Как же бесит эта новомодная защита от порталов. Вместо того, чтобы сразу переместиться к Лике, я вынужден искать ее среди толпы, точно зная, что она где-то рядом. Вопрос – где? И не жаль торгашам денег на всякую дорогостоящую ерунду. Будто в их убогие ловчонки толпами чародеи ломятся с целью обокрасть. Причем заходят исключительно магическим способом, хватают товар и также исчезают. Хотя, бывали случаи. И раньше я бы даже отнесся к таким охранкам одобрительно, сам использую. Но сегодня все раздражало. В груди, как в перезрелом яблоке, завелся червь. Мерзкое предчувствие нарастало, расшатывая самоконтроль. Лика действительно уникальная женщина. Как ей удается пробуждать во мне такие противоречивые эмоции одним своим существованием? Идя быстрым шагом по оживленной улице, в очередной раз попробовала достучаться до Кельвина, но тот, зараза, не отзывался. Амулет посеял или слух отшибло? Интересно, как, если он привязанный к костяному каркасу дух? А может, это все заговор? Какая-то изощренная месть от стрекозы? Но за что? Денег мало дал или, наоборот, много? А вдруг она решила сбежать с ними, еще и слугу моего прихватила? Или, скорее, разбила, ей не впервой? Поэтому он на вызов не реагирует. Логично? Логично. Так логично, что аж злит. Размышляя об этом, я и обнаружил искомое, развалившегося на куски скелета, с пробитым черепом и куда-то упорно ползущей пятерней. Ну, Лика, поганка иномирная, поймаю, выпарю. Едва вспышка ярости сменилась холодным расчетом, как картинка прояснилась, и я, наконец, понял, что пытается показать не Кельвин, тыкая в сторону расположенной у перекрестка стоянки экипажей. А еще меня внезапно осенило, что на Кельвине чары безмолвия, которые не умеющая колдовать стрекоза, применить не могла. С места сорвался, как вурдалак, почуявший кровь. Пальцы сжались кулаки и окутались искрящимся туманом боевых заклинаний. Очередной эмоциональный кульбит едва не вогнал меня в панику, чего не бывало со мной. Да вообще никогда. А тут нате вам, накрыло. Словно ушат ледяной воды на голову вылили. Похоже, я конкретно так влип со своей игрушкой, если даже мысль о ее потере вызывает столь бурный отклик. Играл, заигрался и доигрался. И все это за 2 дня. Вот дракон поржет, когда узнает. И я тоже с удовольствием посмеюсь. Как только найду свою пропажу. Увидел ее издалека. Нет, не так. Сначала почувствовал, будто мы магически связаны, хотя я точно помню, что привязку не завершил. А потом уже заметил знакомый девичий силуэт, который бесцеремонно тянул за руку другой силуэт. Мужской. И тоже ворлок его раздери знакомый. Усилив заклинанием слух, понял, что ушастый гад пытается уговорами и угрозами заманить Лику в свой экипаж. Он сулил ей золотые горы, если пойдет с ним, и стращал полным контролем разума, если продолжит упираться. Даже странно, что сразу не применил подчинение. Или все же применил. Девушка то вырывалась, то снова покорно шла, будто зомби. И это моя энергичная Анжелика? Хана мерзавцу. К счастью, для похитителя Вейрон увести Лику не успел. Настигни я их в менее людном месте, убил бы придурка сразу. А в городе, тем более в торговом квартале, слишком много зевак, поэтому пришлось ограничиться ударом в челюсть. Магически заряженным. Маловато как-то. Может, ну их, зрителей, хоть пар спущу.